чтобы я не смогла захлопнуть дверь. При виде его я выронила чемодан. Единственным орудием, оказавшимся под рукой, была та тяжелая штука, которую мои сыновья поднимали, когда делали зарядку. Если не ошибаюсь, эту штуку называют гантели. Они лежали на скамейке в прихожей у самой двери. Схватив гантели, я за всей силы стукнула по доступному для меня фрагменту взломщика. Лопнула надрезанная цепочка, и гантели свалились ему на ногу. Заорав не своим голосом, он от боли отдернул ногу, и я тут же захлопнула дверь. Замок я заперла так, чтобы его нельзя было открыть снаружи, а его тут же попытались открыть. Без сил опустившись на скамейку, я слушала, как они возились с замком. Потом все стихло. Наглость дьявола была поистине безгранична. Через несколько минут он позвонил из автомата и, ни словом не упоминая о происшедшем, потребовал чемодан. Мне очень хотелось сбросить чемодан ему на голову, но меня удержало опасение, что повреждение чемодана даст ему повод и впредь не оставлять меня в покое. Он может, например, подать на меня в суд, призвав в качестве свидетелей тех людей, которые будут наблюдать момент сбрасывания чемодана с четвертого этажа. Поэтому я поступила по-другому. Нашла моток веревки, привязала веревку к ручке чемодана и без особого труда спустила его с балкона, не вдаваясь ни в какие объяснения. Разорванную цепочку я соединила куском толстой проволоки. Хорошо, что она нашлась в квартире. Я понимала, что это совершенно недостаточные меры безопасности, и принялась за поиски дополнительных средств. В результате поисков в буфете была обнаружена большая и тяжелая колотушка для отбивания мяса на очень длинные ручки. Кроме того, я приготовила большой кусок ваты, завернутый в марлю. Это на тот случай, если они хитростью заставят меня приоткрыть дверь на длину цепочки и через щель попытаются воздействовать на меня каким-нибудь химическим средством, распылив его. Думаю, что вышеупомянутая маска, если не полностью обезопасит меня от воздействия усыпляющего или наркотического газа, то, во всяком случае, значительно ослабит его действие. Когда я занималась спуском чемодана, у меня была возможность обозреть ближайшие окрестности моего дома. Я заметила, что напротив, на газоне, какой-то человек чинил сирену, лежа под машиной. Другой сидел на траве рядом и с мученическим выражением на лице подавал первому инструменты. Оба с радостью бросили работу и с большим интересом наблюдали за моими манипуляциями с чемоданом, после чего с явной неохотой вернулись к прерванному занятию. Тоже мне нашли развлечение. Будь у меня под рукой граната, швырнула бы в них. Вооружившись наступательным и оборонительным оружием, я почувствовал себя более уверенно. За 3 дня, проведенные в добровольном домашнем заточении, я дошла до ручки. Скопившееся во мне раздражение требовало выхода. Я с готовностью бросилась к телефону, когда он зазвонил. 24-18, сказал незнакомый голос. Полковник просит вас прибыть к нам. Приехал человек из Интерпола. Полковник велел сказать, что он настоящий. Сейчас они с полковником в городе, но через час будут ждать вас в Гранде. Дудки, невежливо ответил я. Как, простите? Дудки. Пусть ждут, если им так хочется, но я не приеду. Я же говорила, что не выйду отсюда. Через 10 минут он опять позвонил. 24-18. А если они с полковником приедут к вам? Если согласны разговаривать на лестнице, пусть приезжают. В квартиру никого не впущу. Тогда приезжайте вы, мы дадим вам сопровождающих. Подавитесь своими сопровождающими. В состоянии крайнего душевного напряжения ожидала я весточки от Алиции. И была полна решимости не верить никому, пока не получу доказательств, что этот человек послан ею.